Значит, Люсинду я все-таки угробила, и даже весьма изощренным способом. Закончила я все хэппи-эндом, созданием новой полноценной семьи, так что все общечеловеческие ценности восторжествовали в полный рост, как было заказано. Развлекаться подобным образом оказалось, в общем, не слишком противно, тем более, что уже через 2 недели гонорар был переведен на мою сберкнижку. А по e-mail пришло сообщение, что со мной рады сотрудничать в любое устраивающее меня время и на любую тему, например, на тему «Эротическая мелодрама». Интересно, с чего они решили, что именно в этом жанре я смогу создать нечто пристойное, в смысле непристойное, но с соблюдением вечных ценностей. Еще я подумала, что вот будет здорово, если книжка про доктора Лушникова покатит, а потом к моему псевдониму пристроится еще ряд товарищей, ведь договора я так и не видала. Ну и как оно? Быть продажной женщиной интересуется Наташка, а ничего себе, бодрит. Что, вот так отослала и забыла? Не то чтобы забыла, просто с самого начала установку себе дала. Я суррогатная мать, точка. И потом. Работала я в комфортных домашних условиях. А не как некоторые, которых издательство на 1-2 месяца выдергивает из нормальной жизни, заселяет в съемную квартиру с еще 2-3 такими же литературно одаренными личностями, и вот они там сидят, ваяют по синопсису. Один — постельные сцены, другой — криминальную линию или детективную, третий — характеры героев. Их там кормят за счет издательства, все такое. Ну чем не интеллектуальное рабство? К тому же я знаю, что мой текст появится под моим псевдонимом, а не под фамилией одной из этих теток, якобы кропающих по роману в 2 месяца. Вот это, пожалуй, было бы мне неприятно. «А мне их жалко», — лицемерно вздыхает Наташка. «Бодрится такая в телевизоре, а я смотрю и представляю себе дойную корову. Из тех, что раньше на ВДНХ демонстрировали, помнишь? Стоит она в чистом стойле, сытая, довольная, без комплексов. Что она, корова, волоокая такая, а рядом, на низкой скамеечке, пристроился издатель, толстый розовый, сидит и дергает ее за толстое розовое вымя, в смысле, за имя. А молока у нее своего уже давно нет, ведро заранее налили от других тех, которые негры литературные. А может, эта корова терзается? Может, она только вид делает, что ей приятно? Может, ей лучше, чтобы ее для вида за пустые сиськи дергали, чем до срока в утиль отправили? Ты, случайно, не член общества защиты животных? Кстати, твой Томилин стоит по отношению к своему издателю в той же интересной позе, что и эти тетки. Чего притихло? Подруга, не цепляйся к Томилину. Во-первых, он все же родственник. Во-вторых, он молодец. Собственными руками расчистил себе жизненное пространство и теперь, между прочим, кропает что-то свое, личное, глубоко выстраданное, даже похудел. Говорит, большая русская литература наконец-то позвала его. Так может, это была слуховая галлюцинация? Ну, все-все-все, молчу. И не дыши так, в трубку. Будешь для Москвы еще что-то делать? Не знаю. А благодаря личной жизни доктора Лушникова, не к ночи будь помянут, я долг по квартплате за полгода погасила, компьютер апгрейдила и ботинки зимние Ваньке купила. Знаешь, оказывается, это дело затягивает. Главное потом вовремя найти в себе силы остановиться. И я рассказываю Наташке про ловлю мартышек в Африке. Ну, ты еще и нагрешить-то как следует не успела, а уже каешься. Не то чтобы каюсь, нет, но оправдание всему этому делу нашла. Так, на всякий случай. Знаешь, еду вчера в метро, час пик, конец рабочего дня, духотища. От мужиков перегаром и потом несет. Ребенок 5 орет на всю катушку. А напротив меня сидит тетка и книжку читает. Дешевенькое такое издание, в мягкой яркой обложке. И никакого безобразия вокруг себя не видит, не слышит и даже не обоняет. Сидит, и такая улыбка у нее по лицу блуждает. Точно кто-то ей на ушко что-то приятное нашептывает. Очнулась, только когда ее остановку объявили. «Слушай, подруга, если ты такая человеколюбивая, что же ты страстей со своей Айдан напустила? Тетки ведь испереживаются все. И ничего, и пусть. Страдания очищают. Кто же знал, что на Айдан такая реакция будет? Я и сама не ожидала. Что не ожидала, правда. Но очень-очень надеялась. И надежда меня не обманула. На стоящую раскрутку книги начальство поскупилось. Все обошлось малой нуждой. Листовочкой формата А4, да дежурной рассылкой по всяким книжным обозрениям и центральным СМИ. Но мало ли им книг присылают. А отзывы, тем более положительные, бывают далеко не на всякую. Конечно, журналисты на живца клюнули, на конъюнктуру. Ну и пусть, главное, сработало.